Риск – это то, с чем приходится сталкиваться каждому воину. В их случае риск можно уменьшить с помощью доспехов, когда же деяния и указы короля никак не застрахованы от провала и следующих за ней проблем, а также невероятного успеха. В первом случае правитель обязан взять на себя всю ответственность, ради успеха он должен уметь идти на риски. Без риска не существует победы, поэтому Артур взяла всю волю в кулак и наотмашь разрезала воздух, занося меч слишком далеко назад. Увидев беззащитное плечо добычи, очи твари засияли предвкушающим огнем. Он с завидной силой оттолкнулся задними лапами от земли и прыгнул прямо на добычу, широко раскрыв отвратительную пасть, куда бы легко поместилась почти вся детская рука. В этот же момент, повинуясь инерции, Пендрагон, кувыркнувшись в бок, а затем при подъеме на ноги, нанесла решительный восходящий выпад мечом. К несчастью, из-за недостатка опыта волка поразил лишь кончик меча за заднюю лапу, но этого вполне хватило, чтобы пустить ему кровь и вывести того из равновесия. Губы мальчишки скривились в негодовании. В этот удар он вложила все свои силы. В удар, который лишь слегка задел хищника, не нанеся тому серьезного урона. Что же тогда делать? Уверенность в себе подкосила досада, выпустившая с цепи панику. Инстинкт самосохранения и паника подтолкнули ребенка к радикальным действиям. Артур со всех ног накинулась на потерявшего равновесие волка, выставив перед собой меч. В итоге острие оружия вонзилось точно в тело бестии, а веса мальчишки, набранной скорости и остроты клинка хватило, чтобы всадить меч в его туши до самой середины. Издав громкий болезненный взвизг, лапы волка принялись хаотично трепыхаться в агонии. Впрочем, с каждой секундой движения конечностей становились все медленнее и медленнее. Сила, злость и голод уплывали в алой реке, льющейся из нанесенной раны. Голова Артура опустела. Он, совершенно ничего не понимая и даже не стараясь понять, вытащила меч и отшатнулась от умирающего животного. Сердце бешено колотилось, адреналин делал свое дело. В груди появились отголоски грусти, которые Пендрагон постаралась подавить. Вспомнив, что битва еще не окончена, пальцы вновь крепко обхватили рукоять. Маленький король опасливо осмотрелся по сторонам и на свое удивление обнаружил кучу мертвых волков подле своих учителей, пока их сородичи в страхе улепетывали в лес. «Ха, у меня 7, у тебя всего 5». Матео в открытую ржал над миниатюрной убийцей, которая глядела на него серьезным недоумевающим взглядом. Она просто не понимала, что в этом смешного. А вот Артурчик молодец. 2 замочил, парень подарил ему ослепляющую улыбку. Да уж, в любой другой момент мальчик бы точно засмущалась. То есть приняла радость первого последователя. Эх, из ее рта вырвался утомленный и унылый вздох. «Я понимаю, что это твоя первая серьезная драка», — подошел к ней Мате. «И ты справился на ура». Он растрепал его золотые волосы. «А насчет киллов, то есть убийств, не переживай. Если бы мы не защищались, они бы нас схавал, сожрали», — неловко откашлялся болтун. «Это обычный круговорот вещей в природе». Повисла неловкая тишина. Артур слышала и даже понимала наставника. Травоядные едят растительность, хищники лакомятся травоядными. Плотоядными охотниками движет обычный голод. Но что же делать с людьми? Людям не нужно убивать себе подобных, чтобы прокормиться, ведь им достаточно выйти на охоту за тем же зайцем. Тогда почему люди продолжают убивать себе подобных? Ради наживы, ради личных целей, Артуру наверняка придется убивать. Сможет ли он решительным ударом отобрать чью-то жизнь, не дрогнув? А если рука все же дрогнет, что тогда? Король покажет слабину, от нее все отвернутся. Кому нужен слабый король? Он потеряет уважение своих подданных, оставшись у трона в полнейшем одиночестве. Ха-ах, ха-ах, глаза в смятении расширились, пока грудь лихорадочно вздымалась от учащенного дыхания. «Ха-ах, ха-ах, Артур, Артур, ты чего?» — испуганно выкрикнул Матео, присаживаясь на колени перед ней. «Дыши, главное дыши». Он взял ребенка за голову и зафиксировал его взгляд на себе. «И смотри на меня, слышишь? Давай дышать вместе, вместе». Вдох, набрал воздуха в грудь парень. Выдох, после чего плавно опустошил легкие. Вдох, выдох, растерянный взор сфокусировался точно на уже ставшем родным ей человеке. Красивые и плавные черты лица выдавали в нем отпрыска из благородной семьи. При этом он так похож на жителей ее родины, несмотря на все свои заявления о далеких путешествиях в дальние страны. Правдивы ли они? Разумеется. Он не раз доказал, что достиг совершенства во владении любым орудием, включая те, которые Артур до этого никогда не видела. Только благодаря ему ей удалось дать отпор волкам. Боже, как же ей повезло иметь такого последователя и наставника. Ух, облегченно вздохнула Пендрагон. Подобные мысли помогли мальчику отвлечься от неприятных дум. «Так, слушай», – обеспокоенно проговорил Матео, убирая руки с головы ученика, – «нам что-то нужно делать с твоими паническими атаками». Маленький король могла лишь пристыженно опустить глаза под ноги. «Да чего же он все-таки слабая, слабая, слабая, слабая, слабая, он, ни на что не способная, слабая и лживая самозванка, которая лжет самому близк». «Артур», – Тиккерий тряхнул ребенка за плечи, – «соберись». Требовательный голос парня насильно вернул его сознание обратно. «Скажи мне, что не так, давай», — осекся на полуслове он. «Возьми себя в руки, хорошо, мы поговорим об этом, когда успокоишься», — договорились. «Да», — слабо кивнула Пендрагон, — «я могу помочь, как подобает тихому убийце». Севилья неожиданно присоединилась к беседе. «Этот цветок», — она протянула им ярко-оранжевый цветок, на котором остались следы земли, «в моей семье используют его и еще несколько ингредиентов, чтобы заглянуть в себя и прогнать шайтана из сердца». Звучит подозрительно. Матео выпрямился и взял протянутый цветок. «Первый раз вижу такой цветок». Он протянул его поближе к носу, обнюхал его, а затем и вовсе откусил лепесток. Лица убийцы и Артура недоуменно вытянулись. Мужское горло двинулось, явно указывая на то, что он уже проживал и теперь проглотил лепесток. Сначала его взгляд был полон сомнений, затем его лицо вытянулось так же недоуменно, как у остальных, после чего парень ударил себя по лбу свободной рукой и во все горло заорал на весь лес. «Да это же солнечный Ранмир из игры! То есть у этого цветка те же свойства, что и у Ранмира! Вы представляете, не зря я все-таки немного прокачал алхимию на первых порах». Запрокинув голову назад, безумный на вид молодой человек разошился таким хохотом, что отступающие волки прибавили газу на пути к своей берлоге. Ахахахаха. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/slup 184 376 501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Замок ведьмы. Еда есть. Нам нужна еда. Детские брови нахмурились в ярости. Лесная чаща и вправду очень негостеприимна. Сначала хитрые корни пытались навязчиво поддеть его ноги, чтобы он полетел лбом вперед, прямо на твердые острые камни, а вчера на них и вовсе напали огромные голодные бестии, от которых они, впрочем, довольно легко отбились. Честно говоря, будь на их месте обычные солдаты, то вряд ли они сумели бы что-то противопоставить подлым хищникам. Лесным тварям не повезло с тем, что их целями стали идеальный воин и загадочный ассасин, коих без зазрения совести можно отнести к легендарным личностям современности. Можно сказать, что они стоят на одном уровне с самим Мерлином. Поэтому неудивительно, что волки в итоге буквально бежали обратно в темную чащу, поджав хвосты. Чтобы сломить этих двоих, нужно что-то посерьезнее, чем изголодавшиеся хищники. Впрочем, оказалось, что лес может похвастаться не только еле проходимыми чащами и голодными тварями. Прямо перед глазами троицы, притаившихся в высоких кустах, разразилась самая настоящая сцена ограбления. Низенькая морщинистая бабушка с большой родинкой на лбу трусливо валялась у ног двух здоровенных мужиков, облаченных в толстые на вид куртки, слабо защищающие носителя от какого-либо урона. Они трясли в одной руке проржавевшие в некоторых местах топоры, пока в другой крепко сжимали большие круглые деревянные щиты. «Пожалуйста, а!» — на грани слез лепетала бабушка. «Не отнимайте у меня последние крохи. Отдавай сюда мешок, ты, старая корга». Один из них воткнул топор в землю, после чего нагнулся и начал силой пытаться вырвать мешок, который она обнимала. «Да что ты возишься с ней? Давай просто пустим ее на мясо». Его напарник завел оружие над головой с явным намерением отрубить жертве руку. Вот тут Артур больше не могла сидеть в засаде. Да, одно дело притаиться и смотреть на обстановку со стороны, чтобы продумать план действия, но совсем другое наблюдать за тем, как какие-то разбойники вредят беззащитным людям. Маленький король только открыла рот, чтобы закричать и привлечь к себе внимание бандитов, как мимо нее пронеслась могучая во всех смыслах этого слова тень. Удар Супермена. По лесу пронесся чей-то оглушающий крик. Оба грабителя недоуменно оглянулись, и в следующий момент один из них поймал сокрушающий прямой удар в челюсть. Вражеская челюсть сместилась с места на непостижимый для человека угол, вместе с тем выплевывая на свободу пожелтевшие, только начавшие загнивать зубы. Глаза мужчины закатились, а сам он, как выброшенный из фуры мешок картошки на базаре, упал плашмя на землю. Пока второй соображал, что вообще произошло, Матэ мгновенно задрал над собой ногу, после чего провел коварный удар точно в морду грабителю, завернув атаку по дуге. Вражеское лицо каждой косточкой прочувствовало смачное столкновение, что привело к его долгому полету чуть ли не до кустов, где прятались союзники спасителя. Бразильский удар, уже более спокойно проговорил парень. Идеальный воин вальяжно опустил атакующую ногу на землю. Большим пальцем он резко почесал нос, слышно выдыхая воздух из ноздрей. Уэта, как-то слишком уж странно промяукал парень. У-у-у, протянул он, нелепо надув губы трубочкой. У-у-у, колени согнулись под гнетом его неимоверной крутизны. Крутизна и вправду была, но лишь поначалу. Артур поистине восхитилась стремительной реакцией учителя. Когда мальчишка хотел лишь отвлечь неприятелей от старушки, парень наоборот бросился в атаку, застав их врасплох. А уж удары, которые он использовал, выше всяких похвал. На первой атаке он будто бы пролетел все расстояние до врага, а второй обвел вокруг пальца последнего с помощью хитроумного закручивания ноги. Все произошло настолько быстро, что бабке оставалось лишь хлопать глазами в удивлении. Артур уже привыкла к быстрому темпу учителя, поэтому ему удалось уследить за всеми его движениями. Вот только последнее его мяуканье и высасывание из пальца пафоса полностью порушили образ доблестного спасителя. Если минуту назад Пендрагон светилась от гордости, то теперь же он хотела прикрыть лицо рукой от переполняющегося сердца стыда. Боже, почему дурачится Матэ, а стыдно Артуру? Стоящая за спиной ребенка убийца проигнорировала детское озорство парня, а лишь анализировала его боевой стиль. В отличие от жителей Британии, где принято восхвалять доблесть и примерное поведение в знатных кругах, ассасины более прагматичны в данных вопросах, если это не идет вразрез с догмами семьи. «Ну давайте вставайте», — попрыгал на носочках Тиккери. «Мы ж только начали». Ответом ему послужила тишина. Оба бандита недвижимо валялись на земле без малейшего признака на то, что они скоро встанут, если вообще встанут. «Ребят, мы ж только начали», — Матэ разочарованно развел руками. «Эй, да ну вас!» В конце концов он махнул на них рукой. «Вы в порядке?» Выскочила из засады мальчик и подбежала к недавней жертве. «Вы не сильно пострадали?» «Пожалуйста, не надо!» Старушка еле поднялась при помощи юного короля. «Оставьте меня в покое!» Но она все еще побаивалась незнакомцев. «Мы путешественники, прибывшие из далеких земель», начал хвастаться парень, пытаясь успокоить ту. «Только мы слегка заплутали тут», неловко закончил он. Где мы вообще?» «Это лес ведьмы», — тревожно ответила бабушка, шарахаясь от варварского говора парня. «На нашей земле больше нет таких густых, темных и опасных лесов. Говорят, что он пророс из крови божественных существ. А чего это им тут кровью истекать? Если идти в сторону солнца», — она дрожащей рукой указала в нужное направление, «то можно найти заброшенный замок ведьмы. Сила ее была столь велика, что ни один бог, ни один великий воин не смогли убить ее. В итоге этот лес пропитался их кровью». «Вау, ну блин, слухай, звучит круто», — расплылся в нетерпеливой улыбке Матэ. Короткий рассказ был и вправду интересен. Не каждый человек способен приблизиться к богу, что уж говорить об его убийстве. По всей видимости, эта ведьма была очень сильна при жизни, раз ей под силу не только одолеть, но и убить бессмертных существ. Учитель явно жаждет посетить ее пристанище, но Артур и Севилья мыслили более рационально. В первую очередь нужно понять, куда они попали. «Простите, вы не подскажете, где мы находимся? Какая это страна? Кто тут правитель?» Дипломатично начал Артур. «Ох, я старая, ни на что негодная женщина», — тяжко вздохнула собеседница, продолжая дрожать от страха. «Я никогда подобным не интересовалась». Глаза Севильи враждебно сузились. «На мою деревню напал отряд чужеземцев», — она с ненавистью взглянула на валяющихся мужчин. «Они уже давно совершают набеги на нас с моря. Боюсь, спаслась только я. Пожалуйста, отпустите меня», — уже почти расплакалась бабуля. «Простите, нам очень жаль, мы можем как-нибудь помо...» «Нам очень жаль», — вторглась в разговор убийца. «Но мы ничем не сможем вам помочь, поэтому идите своей дорогой», — девушка пронзила ее убийственным взглядом. Старуха встрепенулась от взора профессионального убийцы, чьи руки давно пропитались кровью виновных и невиновных жертв. Она, покрывшись испариной, подобрала свой мешок и как можно быстрее направилась дальше в лес, не обронив за собой больше ни единого слова. Артур хотел остановить беззащитную бабушку, но Севилья схватила его плечо, не позволяя сделать этого. «Она очень подозрительная», — мрачно проговорила убийца. «Она все и обо всем знает, но не хотела говорить нам. Не знаю, от страха или ненависти к чужестранцам, но мы бы не смогли ей ничем помочь». И тут Артур все поняла. Эти варвары вторглись на ее родину с моря, начав набеги на беззащитные деревни. Учитель уже сказал, что они прибыли из далеких земель, поэтому неудивительно, что старуха причислила их в ряды врагов, следовательно, она не могла довериться им. «Тогда нужно завоевать ее доверие, и мы просто отпустим ее», — в шоке выкрикнула Пендрагон. «Ей не нужна наша помощь. Единственное, что мы можем сделать для нее, это не мешать», — стальным тоном ответила Севилья. «Не все нуждаются в нашей помощи. В данном случае мы лишь еще больше напугаем ее, если начнем преследование. Но, такова жестокая реальность», — беспристрастно произнесла убийца. «Мы всего лишь люди, на все воля Аллаха». ТЦ, недовольно цыкнула языком Артур, отворачиваясь от собеседницы и направляясь в сторону солнца. «Жестоко», — пробубнил притихший Тиккири. «Такова жизнь», — Севилья последовала за маленьким королем. «Раньше я бы выпытала из нее всю информацию». Спустя некоторое время пути в чаще леса Троица наконец вышла на чистую зеленую равнину. Трава покачивалась от завывания морского ветра, который к тому же еще гонял редкие облака в небе. Там, перед ними, на самом краю обрыва, о скалы которого билась чистая голубая вода, стоял огромный замок, резко контрастирующий со светлой местностью вокруг своей мрачностью. Путники обомлели. Они только выбрались из неприветливых джунглей, как оказались в столь дивном месте. Казалось, что они прошли через грань, отделяющую два непохожих друг на друга места. Художники бы без сомнения встретили тут свою музу, начав переносить прекраснейший пейзаж на холст. А Мате бы точно устроил на мягкой травке пикник вместе со своим миленьким трапом и молчаливым ассасином. Может, пикничок, он как всегда был искренен в своих желаниях. Двое напарников взглянули на него, как на дурака. «Да ладно, я шучу, чего вы сразу, этот замок заброшен?» «Да», — робко спросила Артур. «Ну да, бабка сказала, что заброшен», — легкомысленно ответил парень. «Нет, он не заброшен», — Севилья проникала в бесчисленное количество замков и крепостей, убивая там единственную заказанную жертву, а затем выбираясь оттуда совершенно незамеченной. Так что опыта в таких вопросах у нее было намного больше, в отличие от рыцаря в отставке, который вряд ли занимался рассмотрением архитектуры замков, и мальчика, который всю свою жизнь был оторван от настоящей семьи. «Да ну, ты чё, он заброшен», — с сомнением взглянул на убийцу Тиккири. «Он не заброшен», — слегка повысила голос убийца. Повисла напряженная тишина. Теперь-то всем ясно, что тихая Севилья будет до конца стоять на своем, и, по всей видимости, она полностью уверена в своих доводах. Тогда получается, что та бабка наврала им, и если верить легенде, то именно в этом замке живет та могущественная ведьма, которую не могли убить даже боги. Неужели эта старая карга собиралась прикончить их чужими руками? «О, срань, нас обманули», — почему-то Матео продолжал улыбаться. «Блин, меня от любопытства раздирает. Давайте сходим к ней, не все так просто. Конечно, существует вероятность того, что в замке до сих пор живет та самая ведьма из легенд, но также вполне возможно, что там обосновались обычные мародеры. При втором варианте все пройдет гладко, а вот если верен первый вариант, то тогда все станет очень сложно». «Ладно», — размял шею Тиккири, — «я погнал». Парень уверенно направился к замку. Севилья и Артур беспокоенно переглянулись, после чего последовали за ним, сохраняя дистанцию для собственной безопасности. Матео – самая сильная боевая единица в их группе, Артур же наоборот нуждается в защите, поэтому возле нее для прикрытия шла ассасин. Когда Трия добралось до огромных кованых ворот, Тиккири схватил тяжелое на вид кольцо и постучал им. Грохот был настолько оглушительным, что даже морской непослушный ветер остолбенел, поражаясь смелости незнакомцев. Дикий океан оцепенел, перестав докучать могучей скале. Даже трава и облака перестали двигаться, будто бы они боялись нечаянно разозлить того, кто сейчас выйдет из замка. Весь мир вокруг словно замер, оставив путешественников в гнетущей тишине. И когда авантюристы почуяли что-то неладное, двери дрогнули. Железные великаны начали послушно расходиться в стороны перед той, Кто все-таки решила выйти к нежданным гостям? Из глубин замка показалась женская фигура в обтягивающем темном костюме, который подчеркивал ее невероятную фигуру. Ее походка сопровождалась громким цоканьем каблуков, которые словно бы предупреждали всех о приближении внеземной красавицы. Когда она вышла на уличный свет, остановившись у самого порога перед гостями, путешественники смогли в полной мере оценить ее сексуальные, манящие бедра и упругую грудь, которая по оценке Мэтта была того же размера, что и у Морганы. Черт возьми, кажется, перед ним стоит девушка, которая не просто способна составить конкуренцию Моргане в красоте, а почти полностью превосходит ту в данном аспекте. А уж фиолетовые волосы он вообще видит впервые. Впрочем, гипнотическая красота уступила место ауре незнакомки. Воздух вмиг потяжелел. Высокомерный, но потухший взор алых глаз буквально заглянул в души незваных гостей. Она не просто смотрела на них, она читала их, как раскрытую книгу с явно пренебрежительным выражением лица. Севилья не выдержала и вытянула руку перед Артуром, предчувствуя, что перед ними стоит та самая ведьма из легенды. Даже по спине идеального воина от чего-то пробежали мурашки. «Ко мне сегодня явились», — скучающим тоном начала незнакомка. «Рыцарь-неудачник», — Мэтт стыдливо поджал губы. «Невежественный убийца», — Севилья угрожающе нахмурилась. И, хах, последнее она взглянула на мальчика, неуверенная в себе, трусливая королева. Незнакомка четко ударила каждого из них в слабое место. Она видела их насквозь. Она уже знала об их слабостях и сейчас ткнула каждого гостя в лужу собственного позора. Матеа и вправду рыцарь-неудачник, который не сумел удержать свою любовь. Севилья, верующая, которую всю ее жизнь вели по неверной дороге. А Артур могла лишь бессильно осунуться, чтобы скрыть свою панику. «Ты охренела?» Матеа с вызовом шагнул навстречу к ведьме, которая была ниже него на целую голову. «Ты можешь оскорблять меня, но даже не смей трогать Артура», но несмотря на это, создавалось ощущение, что они равны друг другу. «Кто ты такая вообще? Может, назовешь свое имя? Меня зовут Скатах. Я королева страны теней», — гордо представилась она. «Скатах? Пффф, а перед тобой стоит король Артур, который без сомнения станет величайшей фигурой в истории человечества». Уверенность в его словах была крепче любого алмаза. Он оставит огромное наследие, о нем и его подвигах будут говорить даже спустя много тысяч лет. Пендрагон смущенно улыбнулась. Он была счастлива услышать эти слова. «А кто ты, Скатах?» «Всего лишь какая-то никому не нужная и всеми забытая ведьма». Вот, он шагнул еще ближе. «Кто?» «Пока буквально не навис над ней, ты, Хаэм», задумчиво протянула незнакомка. «Твоей королеве не хватает ни смелости, ни сил, чтобы преподать тебе урок вежливости. Пожалуй, этим займусь я. Хочешь сразиться?» Самодовольно усмехнулся Мэтт. «Сразиться? Нет», она развернулась и направилась обратно в замок. «Я лишь преподам тебе урок», поманив гостей за собой. Разозленный парень сразу же последовал за ней, не оставляя своим спутникам никакого другого выбора, кроме как идти за ним. Факелы на стенах таинственным образом загорались и освещали путь, когда к ним подходила хозяйка замка. Тут явно замешана магия, и если она вдруг не окажется волшебницей, то значит они точно нарвались на самую настоящую ведьму. Севилья шла почти вплотную к маленькому королю, который не могла прийти в себя. Уверенность и вера Мэтта в него ему, мягко говоря, льстит, вот только рано или поздно эти чувства могут пойти против него, ведь ведьма разглядела главную и страшную ее тайну. Посмотрим. Оказавшись на большом и просторном перекрестке крепости, ведьма резко остановилась, не ошиблась ли я, а затем призвала не пойми откуда искусное алое, как женские глаза, копье. «Во мне ты не ошиблась, но вот в Артуре, да», Мэтт удивил трюк ведьм, который очень уж похож на его инвентарь. Пендрагон тревожно сжала кулаки. Эта ведьма не только видит каждого из них насквозь, но и использует ту же магию, что и учитель. Возможно ли, что ее владение копьем находится на одном уровне с идеальным воином? А если прибавить ко всему этому магию, то перед ними стоит самая настоящая богиня войны, легенда о которой, скорее всего, оказалась правдой. Что же ему делать? Артур не могла допустить того, чтобы учитель пострадал, поэтому он должна вмешать в поединок. Нет ничего постыдного в том, что поданный жаждет защитить честь своей королевы. Слова ведьмы парализовали мальчишку. «Эта женщина точно видит все и всех насквозь. Ты тупая идиотка, это мальчик», — встал в боевую стойку Мэтта. «Здесь тупой идиот только один, и это ты». Скатах молниеносно сорвалась с места и за мгновение ока приблизилась к оппоненту. На самом деле Артур вообще ничего не заметила, только Севиль уловила ее движение. Не ожидавший такой прыти Матаели успел отвести корпус в сторону, но алое копье все равно оцарапало его грудь. Времени для рефлексии и раздумий не было, поэтому парень мгновенно перешел в контратаку, которую, впрочем, Скатах пресекла на корню. Девушка сразу же горизонтально взмахнула копьем, захватывая как можно больше пространства вокруг. Парень вовремя пригнулся, пропуская над макушкой вражескую атаку, после чего он только шагнул на ведьму, чтобы схватить ее за живот и перевести бой в партер, где от копья не будет совершенно никакого толку, как Скатах опустила копье, которое, повинуясь инерции от предыдущего промаха, закрутилось у нее на бедрах. В этот момент девушка перехватила свое оружие второй рукой, и теперь окровавленное острие алой смерти неслось прямо в лицо бедному борцу. И в этот раз Матео едва успел сместить голову с линии вражеской атаки и перекатиться в безопасное место. Правда, на его щеке появился длинный тонкий порез, из которого полилась кровь ручьем. Даже вся его рубаха успела полностью пропитаться кровью, фонтаном выходящая из груди. Итого идеальный воин пропустил два удара из трех. «Ну охренеть!» – выпрямился он, вытирая кровь с щеки. Тиккири снял с себя окровавленную рубаху и выкинул ее себе за спину. В таком раненом состоянии Артур видит его впервые. Детское сердце бешено стучало в груди, норовя выпрыгнуть в любой момент. Скатах – враг совершенного другого уровня, с которым нельзя валять дурака. Если сейчас учитель не наденет броню и не вызовет какое-нибудь оружие, то он непременно проиграет. «Эфу-ух!» – длинно выдохнул Тиккири, напрягая каждый мускул своего тела. Вдруг каким-то чудом кровь перестала хлестать из его ран, на что Скатах удивленно выгнула бровь. Парень медленно принял странную боевую стойку, которую не видела даже Артур. Он перенес весь свой вес на дальнюю ногу, а переднюю согнул. Один кулак, находившийся на одном уровне с лицом, смотрел на соперницу, пока второй был устремлен на каменный пол. Оппонент никак не отреагировала на его новую стойку, только кровь красноречиво капала с ее копья. В этот раз именно идеальный воин сорвался в атаку. Матео материализовался перед девушкой, которая сразу же провела короткий выпад ему навстречу. Защищаясь голыми предплечьями, он отвел выпад в сторону, но опытная Скатах не позволила ему перевести ее поток силы, чтобы сломить оборону, поэтому она вернула копье обратно к груди и провела целую серию из колющих коротких очередей, невидимых для глаза обычных людей. Лично Артур видела лишь один удар копья, когда же на деле их было целых пять. Тиккири, как танк, пер на ведьму, продолжая отклонять вражеские атаки, пока не поймал нужный ему момент, подсекая переднюю женскую ногу. Скатах лишь на долю секунды потеряла равновесие, и в этот же момент ей в челюсть прилетел жесткий удар тыльной стороной кулака. Скатах могла похвастаться монструозной крепостью тела, поэтому она пришла в огромный шок, когда от удара голого кулака у нее все поплыло перед глазами. А все из-за того, что Матео наконец использовал игровой скилл под названием «Удар по колокольне». Данная техника наносит мало урона, но зато несет в себе один из самых сильных эффектов оглушения, так что неудивительно, что даже убийца богов попала под действие игрового навыка. В следующий момент Матео подпрыгнул и со всей силы прописал ей сокрушающий удар ногой по лицу, который буквально втоптал ее чудесное личико в пол. От оказываемого нечеловеческого давления каменный пол покрылся видимыми толстыми трещинами. А вот эту атаку Скатах прочувствовала до мозга костей. Прошло много тысяч лет с тех пор, как кто-то сумел нанести ей столь болезненный урон, поэтому ее тело, давно отвыкшее от боли, слегка задрожало в агонии. Хвост дракона, когда-то давно этим скиллом Матео сломал маску Ларса. В нынешних условиях он, разумеется, не вкладывал всю свою силу в технику. Артур пораженно раскрыла рот. Только что на ее глазах учитель уложил на лопатки саму убийцу богов. Но страшнее всего было то, что этим ударом он вполне мог убить ее. Человеческий череп не способен выдержать прямого столкновения с каменным полом, поэтому удивительно, что Скатах вообще находится в сознании. По идее, она уже давно должна бы отбросить коньки и валяться у ног Матео с проломленной головой. Впрочем, все мысли маленького короля занимали лишь руки ее первого последователя. Каха, слегка простонала Скатах, лихорадочно пытаясь сконцентрировать взгляд на сопернике, чтобы затем поспешно откатиться в сторону, от финального добивающего удара кулаком, который угодил точно в дыру, оставленную ее затылком. Финишер оказался настолько сильным, что задрожал весь замок, а весь пол полностью покрылся огромными трещинами и, казалось, готов был провалиться на подземные этажи в любой момент. Севилья вполне сумела удержать равновесие и отойти подальше от особо опасных трещин, не забыв прихватить за собой Артура, который боязливо глядела на разломы под ногами. Этот бой переходит на совершенно другой уровень. Копейщица быстро встала на ноги, заново приняв боевую стойку. Очевидно, что она легко перенесла сокрушительный удар ногой идеального воина. Теперь остается вполне логичный вопрос, а как ей вообще удалось выжить? Ведь все, что на ней осталось от короткой стычки, концом которого стал почти полностью разломленный каменный пол, это синяк. Я ожидала большего, ведьма не растеряла своего истинного королевского высокомерия. Скажи это своему синяку у себя на щеке, детка, серьезным тоном сказал Матео. Как только ты вытришь кровь с рук, не осталась в стороне она. Может показаться, что досталось одной только королеве страны теней с ее испорченной прической и видным черным синяком на пол лица, но и идеального воина, стоящего напротив соперницы, тоже изрядно потрепало. Все его руки теперь больше напоминали собой кровавую баню без единого целого участка кожи. Ему явно не стоило отклонять вражеские колющие выпады голыми предплечьями. Каким бы копьем ни пользовалось скатах, оно и вправду может убить бога. Они вновь заняли боевые стойки, несмотря на полученные раны и на дрожащий под ногами пол, который уже готов провалиться на нижний этаж. Атмосфера вокруг остро накалилась. Фигуры двух легендарных воинов полностью заняли собой пространство вокруг, пытаясь психологически задавить друг друга. Алые женские очи в прямом смысле этого слова горели ярким пламенем, мужские зеленые глаза еще никогда не выглядели настолько живыми. Казалось, что для них обоих это нечто большее, чем обычный бой. Их удушающая аура пропиталась жаждой крови. Они точно хотят закончить все в следующем раунде. Хватит, хватит, пожалуйста. В конце концов Артур не выдержала и выбежала в боевую зону, встав между дуэлянтами. Вы же убьете друг друга. Матео, пожалуйста, остановись. Парень увидел паникующую мордашку ребенка, которая готова был вот-вот расплакаться. Ладно, разве он мог ответить по-другому? Я искренне прошу прощения за своего учителя. Пендрагон смиренно опустила голову перед ведьмой. Пожалуйста, примите наши извинения. Путь правителя всегда начинается с принятия ответственности. Как королева ты несешь ответственность не только за себя, но и за своих подданных. Он твой первый подчиненный, защитивший твою честь. Матео слегка улыбнулся. Может быть, скатах не так плоха, как он думал. Хоть он и шут гороховый, улыбка мгновенно испарилась с его лица. Нет, он однозначно ошибся. Вы мои гости. Оставайтесь столько, сколько нужно. Можете занять любые свободные комнаты. Алое копье испарилось из женских рук. Артурия, бедный трап задрожал в панике. Пусть твой шут приготовит нам обед. Тебе нужно учиться отдавать приказы подданным. На этих слова, поправив лохматые волосы, она покинула гостей. «Ты дура, я ж тебе уже сказал, что это мальчик!» — кричал ей вдогонку шут. «Я не ошиблась», — скатах слегка дотронулась до большого синяка на щеке. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТ. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде на кухне. Ну и зачем ты притащила нас сюда? Матео с подозрением осмотрел просторную комнату, кардинально отличающуюся от любых помещений классических замков. Здесь было расставлено множество изящно сделанных столов из обработанного темного дерева, чьи ножки извивались в тончайшем серебристом металле. Со стороны казалось, что одной песчинки пыли хватит, чтобы повалить всю конструкцию. Но не только столы отличались особой хрупкой утонченностью, даже металлические стулья, обитые кожей, выглядели невероятно ломкими. На стеклянные шкафы с расставленной в них керамической посудой смотреть было страшно. Наверняка, лишь одного взгляда будет достаточно, чтобы перебить все стекло. Но пока Артур восхищенно осматривал мебель, внимание Матео и Севилли привлекли разнообразные ножи, каждый из которых призвал резать свои продукты. Короткое лезвие плавно перетекало в искусно сделанные металлические рукояти, украшенные разнообразными узорами или фигурами животных. А кухонная утварь типа кастрюли или котелка смотрелись невероятно новыми, словно их недавно забрали прямо с завода. Как будущая королева ты должна взять на себя ответственность. Ведьма ослепительной красоты стояла в дверном проеме. От внимательных глаз убийцы не ушел тот факт, что она прятала какой-то предмет у себя в руке за спиной. Твой подчиненный оскорбил меня и нанес ущерб моему замку. Большой синяк уже не омрачал ее прекраснейший лик. Длинные волосы темного оттенка больше не выглядели взлохмаченными. Она привела себя в порядок в кратчайшие сроки, и теперь снова выглядела исключительно прекрасно. Любой мужчина уже пал бы к ее ногам, лишь бы поймать хоть один взгляд роковой красотки. Короли же наверняка бы отдали половину своих земель, чтобы провести с ней одну единственную ночь. И только идеального воина никак не смущала ее поистине нечеловеческая красота. «Ты офигела!» Мысли парня о странной комнате вмиг испарились, когда заговорила фиолетоволосая девушка. «Да ты сама первая начала втирать нам какую-то дичь!» В негодовании неудачник всплеснул руками. «И это наделяет тебя правом огрызаться?» Несмотря на свою красоту, всю ее фигуру окружала аура гордыни. Как первый последователь Ее Величества Королевы Артурии ты защитил ее честь. Ты выступил против оскорблений своей госпожи, и это похвально, но ты и вправду думаешь, что на этом все закончится. Строго нахмурилась Скатах. Твои действия вполне могут развязать войну между государствами. Ты думал об этом, рыцарь-неудачник? Матео стыдливо прикрыл глаза. Он твой подданный, и тебе нести за него ответственность. Бедная Артура и вовсе заметно побледнела. «Мы еще раз приносим свои глубочайшие извинения», — дрожащим голосом пробормотал подросток, склонив голову. В этот момент лицо Матео перекосилось от гнева. Он до хруста косточек сжал израненные чуть ли не до мяса кулаки, которые по какой-то неведомой причине не кровоточили. Теккерея буквально рвало от ярости, возмущения и обиды. «Кто она вообще такая?» Чтобы говорить подобное ребенку. И эта женщина называет себя королевой, да королевы ни за что не станут так унижать ни в чем не повинного маленького мальчика. С другой же стороны Артур головой четко осознавала, что ведьма была права. Если он хочет в будущем стать идеальным королем, то ему больше нельзя допускать подобных ситуаций, а если они вдруг все равно произойдут, то тогда именно правитель должен взять на себя всю ответственность за своих подданных. Но сердце ее дрожало в панике. Глаза королевы земли теней проникали в самую душу ребенка и читали его, как открытую книгу. Она без труда заглянула за магию Мерлина, четко видя перед собой не женственного мальчика, а тем, кем он действительно является. «Ты уже извинялась?» Скатах высокомерно махнула рукой, отметая от себя ничем не подкрепленные слова. «Извинений недостаточно. Да почему ты?» Матео только собирался взорваться в тираде. «Ты еще больше хочешь усугубить ситуацию, рыцарь-неудачник?» Но Скатах посмотрела на него сверху вниз таким взглядом, что ассасин уже готова была инстинктивно применить одну из забаний. «Ты должен хранить молчание, пока говорит твоя королева. Слышь, да ты...» Впрочем, идеальный воин стоически вытерпел психологическую атаку. «Учитель». Вот только теперь его прервал детский звонкий писк. «Пожалуйста», — умоляюще промолвила Пендрагон, продолжая унизительно кланяться перед ведьмой. «Каха». Плаксивый тон ученика связал его по рукам и ногам. «Ох», — тяжко вздохнул он в тяжелой попытке сдержать себя. Честно говоря, по какой-то причине он чувствовал себя крайне уязвимым, находясь рядом с этой ведьмой. И дело было даже не в его тяжелых ранах. Матео не сомневался, что сможет одолеть Скатах, если применит все свои умения, но при этом вряд ли даже демоническая броня Рубилакс сможет укрыть его от острых женских алых глаз. Она не просто смотрит на них, она видит их насквозь. Она знает об их шрамах на сердцах и бессовестно этим пользуется. Она напрямую манипулирует ребенком, прекрасно осознавая, куда нужно давить, чтобы заставить его подчиниться. «Что мы можем сделать для вас?» — запуганно спросила Артур. «Пусть твой шут приготовит для нас еду». Скатах вытащила из-за спины маленькую деревянную бутылку. «Если она мне понравится, то я, так и быть, прощу его дерзость». «ТЦ». Матеану просто не мог не показать недовольство. «Хочешь что-то сказать, шут?» Она деловито скрестила руки под грудью и дразняще выгнула бровь. Теккерей сжал челюсть. Он мог только беззвучно выдохнуть через нос. Скатах без сомнения чувствовала себя хозяйкой положения, в пух и прах одолев самого сильного воина Британии. Кто бы мог подумать, что великий и ужасный идеальный воин не сможет пойти против приказа маленького, пока еще не официального короля. Ведьма внимательно наблюдала за его душевными терзаниями, гадая, сорвется он или нет. «Я слушаю», — Королева решила подбавить масла в огонь. «Говори». «Ничего», буквально сквозь зубы процедил он, отчего Артур облегченно выдохнула. «Хаэм», задумчиво хмыкнула Скатах. «Тогда ладно, я помню о твоих ранах, Шут. Твои блюда должны быть идеальны, поэтому обработай свои руки вот этим». Она кинула ему деревянный флакон, который Мате легко поймал. Он озадаченно потряс бутылью уха, услышав всплеск воды внутри, после откупорил крышку и недоверчиво принюхался к содержимому. На удивление его нос уловил манящий, как бедра ведьмы, сладкий аромат. Парень недоуменно глянул на Скатах, которая продолжала следить за ним, словно он какая-то подопытная крыса для нее. Вся эта ситуация ощущалась очень странно. Вроде бы Матай может воспротивиться ее милости, а вроде и нет. Как бы то ни было, он просто плюнул на все, засучил рукава и от души облил свои израненные предплечья. Вдруг рваные раны начали срастаться и закрываться прямо на глазах. Страннее всего было то, что он ранее также облил раны зельем лечения, которое в итоге оказалось бесполезным. В тот момент парень не просто растерялся, он чуть было не посидел. Именно тогда к ним снова подошла хозяйка замка и проводила их в эту комнату, которая, по всей видимости, оказалась кухней. «Мои копья несут в себе проклятие, которое блокирует любое лечение», Матео готов был прописать себе смачного фейспалма. Оказывается, ему сначала нужно было обработать раны другим зельем. «Огромное спасибо за вашу щедрость», смиренно произнесла Пендрагон. От всевидящего взгляда ведьмы не скрылся ее облегченный вздох. Артур и вправду очень волновалась за раны наставника. «Если раны от твоего копья не лечатся, то почему мои руки снова целы?» Для наглядности он помахал ими перед собой. Может, Матео не блещет умом, но даже он заметил кое-какие неурядицы в работе проклятия. Одно дело игровые зелья и совсем другое – местное зельеварение. «Ингредиенты для этого зелья мне учтиво предоставила Диметра, как ни в чем не бывало», – ответила она. Разумеется, она заметила, как нахмурилась убийца, услышав имя языческой богини. Тиккири застыл. Мало того, что почти все время с прихода на кухню его терроризировал колючий взгляд ведьмы, так еще он услышал до боли знакомое имя, которое твердо ассоциируется у него с Олимпом. Олимпиец, именно так его называли в игре, ведь благодаря особому классу он сумел взобраться на Олимп. В свою очередь такое название позаимствовали из греческой мифологии. Возможно, Диметра как-то относится к этой самой мифологии. Ее мужу мало кто отказывал, вот он и решил, что может взять любую женщину. «В конце концов ему не повезло встретиться со мной», она неоднозначно посмотрела на свои ноготки, как будто намекая на то, что ими выцарапало его достоинство. «Но вас это мало должно интересовать. У тебя есть час на то, чтобы приготовить еду». Ни секундой больше, на этих словах она ретировалась, напоследок удостоив их ароматом своих красивых волос. «Эмдуш», повесил голову Мате. «Ну что за стерва, блин», он устало покачал головой. Артур, не обращая на нее внимания, учитель подошел к ребенку и присел рядом с ним. Бедный мальчик выглядел хуже некуда. Мало того, что он весь побледнело, так еще глаза болезненно покраснели, а губы посинели. Парень взволнованно приложил ладонь к потному лобику и, к его счастью, не почувствовал сильного жара. Скорее всего, Артур просто слишком переволновался. Оно и понятно. Эта проклятая стерва слишком сильно наседала на бедного мальчишку. Даже взрослый человек дрогнул бы от напора гребаной ведьмы. «Давай уйдем, пошлем ее нафиг и смотаемся отсюда. Что скажешь?» «Нет», — осипшим голосом ответил Артур. «Я чувствую, что я могу многому научиться у нее. И это правда. Скатах действительно может называть себя королевой хотя бы потому, что она знает себе цену. Ее красота сводит с ума, ее глаза видят собеседника насквозь, а грозная аура, витающая вокруг женской роскошной фигуры, показывает ее превосходство над другими. Именно такой и должна быть правительница. Одновременно прекрасной, чтобы ею могли восхищаться, и грозной, чтобы держать подданных в узде. Да чему ты можешь у нее научиться?» Матео непонимающе почесал затылок. «Она даже не понимает, что ты мальчик, блин». В ответ Артур могла лишь виновато отвести взгляд, пока детское сердце до боли сжало невидимая рука страха. «Мы остаемся, и...» «Прости», мальчишка зажмурилась, пытаясь всеми силами сдержать слезы. «Эй, ладно, ладно, не плачь, мой миленький трап». Парень тут же смягчил голос. «Остаемся так остаемся», он выпрямился. «Тогда мне пора начинать готовить хавчик, блин». Матео наивно предположил, что Артур извинился за отказ покидать замок, но поодаль стоящий ассасин не была столь категорична в выводах. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Марс. Примечание к части. Перед чтением настоятельно рекомендую посмотреть вот это видео. https://youtube.com/. Горячий серый пар щекотал небольшой детский носик. Вот пар приобрел форму тончайшей женской руки, который начал нежно гладить чувствительные рецепторы. А запах действительно был потрясающим. Его ни в коем случае нельзя назвать сладким, ведь на большой круглой тарелке, исписанной темно-красными рисунками, лежал увесистый кусок хорошо прожаренного мяса. Казалось, он был идеален во всем, начиная от формы и заканчивая цветом. Стейк так и гипнотизировал глаза голодного мальчика, совсем как ведьма одинокого замка приковывала к себе взгляды мужчин. Рядом с прожаренным мясом лежал крупно нарезанный золотистый картофель, деловито разодетый в костюм из душистых приправ. Они выглядели совсем как рыцари при параде, сопровождающие большого короля. Какое праздничное шествие происходит без флага. Так и король Стейк в компании рыцарей картофелей шли с зеленым флагом листом салата. Как же можно сделать вкусную пищу еще аппетитнее? На самом деле вид еды тоже имеет немаловажное значение. Повар вполне мог бы просто накидать части блюда в одну кучу и подать к столу. От этого вкус ничуть бы не изменился, но зато ощущение от самого процесса еды непременно бы пострадал. Намного приятнее есть и нарезать красиво сервированное блюдо, чем возиться ложкой в каше. Севилья тоже по достоинству оценила блюдо, насколько могла. Она не привыкла баловать себя изысканными яствами, предпочитая кушать мало, но по делу. Хоть блюдо перед ней и выглядело мило, но она не тот человек, который сможет по достоинству оценить старания повара. Для убийцы важно потреблять пищу лишь для того, чтобы успешно функционировать на заданиях, как бы грустно это ни звучало. Впрочем, не сама еда привлекла ее внимание. Артур как можно тише облегченно выдохнула. Еда мало того, что вкусно пахла, так еще она выглядела невероятно аппетитно, так что уж точно должна понравиться королеве земли теней. Юный король ничуть не сомневалась в поварских способностях Мате, а сейчас он, кажется, и вовсе превзошел самого себя. Теперь только остается дождаться вердикта судьи. С подобными мыслями мальчишка взглянула в сторону скатах. Хозяйка замка, уверенно восседая на стуле, напоминающий собой подобие трона, придирчиво осматривала еду у себя на тарелке. Лик ее выглядел настолько строгим и беспристрастным, что даже ароматный пар страшился прикоснуться к ее прекраснейшей коже. Быть может, из-за этого она не могла в полной мере оценить старания повара, но что же тогда насчет внешнего вида блюда? И это все, соизволила заговорить ведьма. Весь стол пуст, для наглядности она указала на длинный деревянный стол, укрепленный тонким металлом. Ты хоть немного старался, да ты вообще офигела. Мате, сидящий с другой стороны стола от нее, неприлично ткнул в нее пальцем. Ты нам даже не показала, где находится столовая. Нам, блин, пришлось целых полчаса шариться по коридорам замка, ища эту гребанную столовую. И он был прав. Как только скатах покинула их на кухне, она больше не соизволила появиться до начала трапезы. Сколько бы они ни звали ее в извилистых коридорах, полных разных комнат, как бы громко они ни кричали ее имя, она так и не вышла к заплутавшим гостям. Возможно, это было частью ее плана все же взвалить всю вину за утреннюю драку на Мате, или же тут дело в чем-то другом. В конце концов замок оказался слишком огромным, хозяйка могла просто не услышать зова гостей. Запахло жареным, и дело было не в стейке. Мате так и не научился держать язык за зубами, выпуская все свои претензии без капли смягчения. Он даже не боялся выбирать грубые выражения, которые, впрочем, полностью описывают все его негодование. Однако же такое поведение может еще больше спровоцировать королеву земли теней, вот почему юному королю предстояло взять на себя роль переговорщика. Госпожа Скатах, Артур еле успела заговорить вперед нее, еще раз простите нрав моего рыцаря, но он прав. Если бы вы заранее показали ему расположение трапезной, то тогда он сумел бы полностью подготовить стол к вашему приходу. Повисла напряженная тишина. Матео недовольно скривил губы и скрестил руки на груди, пока Артур напряженно наблюдала за недвижимой фигурой Скатах, чей задумчивый взгляд разглядывал прожаренный кусок мяса. Севилья же наоборот взяла в руку чистую серебряную ложку. Ее металл был отполирован настолько старательно, что ложка вполне могла заменить собой зеркало. Увидев маленькую возможность незаметно пошпионить, она положила ложку ребром вниз на стол, облокотив верхнюю ее часть на тарелку. Теперь в металле виднелась хозяйка замка, следовательно, убийца хоть как-то могла за ней незаметно наблюдать. Молодец, что встала на сторону своего подданного, Артурия, нарушила тишину скатах. Не позволяя никому относиться к тебе и к твоим близким пренебрежительно, на этих словах она взяла серебряную вилку и нож и принялась нарезать мясо. Вообще-то ты только это и делаешь, не смог удержаться от комментария Тиккери. Только успокоившаяся Артур резко посмотрела на учителя, который уже опустил взгляд на тарелку, гадая, с чего бы начать обед, после чего в панике повернулась обратно к скатах, которая, на ее удивление, выглядела спокойно, будто она не услышала упрека парня. Разумеется, Пендрагон тоже сделала вид, что ничего не было. Мальчишка также взяла вилку и нож и принялась за еду. Нож, как по маслу, разрезал кусок мяса без каких-либо усилий ребенка. Кто бы ни сделал этот нож, он явно постарался на славу. Первый маленький кусочек отправился прямо в рот. Язык тут же почувствовал сочный жирный вкус мяса, который так и таял во рту. За это время мясо уже успело немного остыть, поэтому Артур не боялась обжечься. Пендрагон с нескрываемым наслаждением прожевала кусочек, наслаждаясь вкусным мясным соком. Сидящая напротив Севиля выглядела немного удивленной. Еще бы, ведь она впервые пробует одно из коронных блюд великого повара Британии. Затем юный король посмотрела на скатах, которая как раз проглотила кусок мяса. Вот только, в отличие от убийцы, ее лицо не изменилось. Напротив, оно стало более серьезным, чем минуту назад, словно она о чем-то задумалась. Вот такой поворот событий он явно не ожидала, что ей не нравится. Приготовленное блюдо выше всяких похвал. Тут даже придраться ни к чему, так почему же она состроила такую мину? Чего-то не хватает, равнодушно проговорила скатах. Да в смысле, хмурый Матео положил столовые приборы на стол. Че не так-то? Слишком скучно. Скатах также положила вилку и нож на тарелку. Госпожа Артурия, по детской коже аж мурашки побежали от подобного обращения. Не могли бы попросить вашего рыцаря выступить для нас? Я уверена, такой человек, как он, полон неожиданных талантов. Чичева, обескураженно протянул шут. Неуверенно начал Пендрагон. Ну, что ей остается ответить? По идее, скатах не предъявляет никаких требований, а наоборот воспитанно просит выступить Матео. Но ведь это Матео. Он наверняка сможет выступить. Вот только, скорее всего, все представления закончатся еще одной дракой. С другой же стороны сейчас стоит на кону честь ее первого подданного. Скатах выставила условие, что если ей понравится еда рыцаря, то тогда она простит его. Как она прокомментировала первую пробу? Скучно. Ей, черт подери, скучно. Уже даже Артур начинала потихоньку закипать от капризной хозяйки замка. Да забей, видя душевные терзания неопытного короля, ее первый рыцарь решил взять на себя всю ответственность. Ща я покажу ей, что такое веселье. Он с вызовом взглянул на откинувшуюся на спинку трона ведьму. Во вспышке света в руке у него появился странный белый предмет с черными кругами. Он положил небольшой диковинный предмет на край стола, после чего провел перед ней рукой. В пространстве над белой оболочкой появился странный прозрачный прямоугольник с письменами, которые удивленный Артур никак не могла разобрать. По правде говоря, новая вещичка выглядела настолько необычно, что юный король позабыл о скучающей королеве. Скатах же в свою очередь также удостоила внимания непонятную штуку, показавшуюся ей интересной. Одна только Севилья совершенно не потеряла аппетит, продолжая налегать на божественную еду. Ага, вот оно. Он ткнул на прозрачную рамку, после чего быстро отбежал в центр трапезной, где было больше всего места. Вмиг его внешний вид крестьянского молодца изменился на что-то неописуемое и дикое. Во вспышке света исчезла свободная поношенная одежда, на ее месте появилась черная рубашка с двумя расстегнутыми наверху пуговицами, поверх которой сидела ярко-красная накидка с такими же красными штанами. А уж башмаки тоже изменились на их узкий черный аналог. Кроме того, весь образ довершала красная шляпа с черной лентой и очками с черными стеклами, находившиеся в тонкой оправе и закрывающие его глаза. В этот момент Артур просто обомлел от увиденного. Он не знал, смеяться ей или плакать. Все, что он могла сделать, это в шоке уставиться с открытым ртом на обновленный внешний вид учителя. Сквозь темные стекла очков Матео видел, в какой ступор впал мальчик, но парень не мог винить все нынешнее время за то, что тут еще не родился их Майкл Джексон. Скатах, наблюдающая за чудными действиями рыцаря, легким и естественным, и оттого не менее сексуальным, движением сложила ногу на ногу и устремила все свое королевское внимание на шута, который явно приготовил для нее какой-то номер. Вдруг по зале прошелся оглушающий рев дракона, от которого мирно поедающая королевский обед убийца вздрогнула и начала озираться на месте. Посмотрев за спину стула, она увидела, как прямо за ней человек, отдаленно напоминающий Матеа, начал прыгать на месте, поочередно поднимая каждую из колен, а затем прямо под ритм хлопка неизвестного шума сам хлопнул в ладоши. «Гивимерал, гивимерал, гивимерал йоурат тентион бабы». После чего шут принялся плясать и петь, да еще как плясать. Они все, 2,5 дамы, видели, как его корпус и ноги двигались в совершенно разном такте, словно каждый из них жил собственной жизнью. И смотрелось это настолько неестественно, что когда ноги, руки и корпус все же на секунду синхронизировались, создалось впечатление, будто он не шагнул, а проплыл на каменному полу. При этом Матеа успевал еще и петь. Голос его был настолько громким, ярким и энергичным, что легко затмевал собой не пойми откуда взявшуюся музыку. «И год то тел йоу, а литли самет хинк абаут йоурсилф». Он на секунду остановился, встав боком к столу, после чего с сияющей улыбкой указал точно на королеву страны теней. Всеми 4 строчками он явно обращался именно к скатах, поэтому Артур мертвенно побледнела, когда поняла, что Матеа, прося в песне внимания скатах, назвал ее «деткой». На такое обращение к ней знойная красавица лишь приподняла голову повыше, как бы смотря на шута сверху вниз, а на последние строки, в которых он хочет поведать что-то о ней, ведьма лишь скрестила руки под грудью. «Йоуре вандерфул, флавлес, ах, йоуре асекс и лады». Певец без зазрения совести, без доли сомнения и страха восхвалял хозяйку замка, плавно переплывая с ноги на ногу. Честно говоря, данная техника очень напоминала бесшумную поступь Севили, только исполнена она была в совсем другом ключом. И ладно, если бы Матеа остановился только на словах «ты замечательная, безупречная», но нет, он также в порыве ритмичной музыки, под которую каждое его движение смотрелось как влитое, пропел, что она также горячая штучка. Артур еле скосила взгляд в бок, обильно потея от глубочайшего испанского стыда и страха, чтобы кинуть робкий взгляд на скатах. Увидев надменное личико красавицы, чьи алые глаза впились в танцующую фигуру рыцаря, бедную Пендрагон прошиб холодный пот. Вроде бы он и должна остановить весь этот фарс, но ее пятая точка буквально прилипла к деревянному стулу, а музыка и пение Матеа было слишком громким, чтобы до него можно было докричаться. В итоге бедняге только оставалось сидеть, краснеть и дрожать от предстоящих проблем. «Бут йоу валка раундхире, лики йоу ванна бесами униился». Матеа сомкнул пальцы правой руки в кулак, после чего развернулся вокруг своей оси и снова встав боком к скатах, потянул кулак к лицу и начал в него активно петь. Они все сидели без малейшего понятия, что значит этот жест, но вот прямой взгляд певца из-под черных стекл на ведьму не мог укрыться от полных террора глаз мальчишки. А боже мой, да он опять напрямую обращается к ней, теперь утверждая о ее неискренности, будто она притворяется. А вот теперь скатах подозрительно нахмурилась. Она будто бы уловила в его словах двойное дно, которое волнует ее гораздо больше, чем поверхностные строки. Но что это может быть? Неужели гордая королева страны теней что-то скрывает от своих гостей, и теперь рыцарь тонко намекает ей на это? Или же шуту просто повезло попасть пальцем в небо? Ах, тхаохох, Матеа завыл в такт музыки, попадая точно в ритм, из-за чего его голос полностью слился с музыкой. От такого эффекта по коже ребенка пробежали мурашки то ли от стыда, то ли от волны необъяснимого восхищения. В этот же момент Севиль развернулась обратно к столу и уставилась на недоеденный стейк пустым взглядом. А да, бедный фанатик пыталась понять, как такому человеку достался меч самого Аллаха. В какой-то степени Пендрагон понимала ее чувства. Чувство испанского стыда. Если уж даже немногословного убийцу проняло выступление Матеа, то что скажет в конце королева? И кнофтхат йоу донте кнофит, бут йоу рефине, сефине. Парень, продолжая петь в кулак, быстро отбил каблуком обуви пол, после чего провел руками перед собой полукруги, продолжая глазеть на ведьму. Не нужно быть гением, чтобы увидеть в его движениях сексуальный подтекст, ведь он явно описывал в воздухе сногсшибательную фигуру сидящей девушки. К тому же его слова слишком уж уверенно говорили, что она не знает о своей красоте. Черт подери, да она-то уж точно знает о своей красоте, ей достаточно взглянуть в зеркало. С подобными мыслями Артур просто не смогла сдержать легкого фейспалма. Сидящая напротив Севиля вообще зависла, как будто она выпила парализующий яд, и только скатах продолжала также смотреть на певца, стараясь не выдавать своих эмоций. «Ах, тхаохох!» — снова звонким голосом пропел он, отчего Артур вновь задрожал от мурашек. Честно говоря, сейчас он сидит как на иголках, поэтому мальчишка чувствительно к любым звукам, особенно если они переполнены огромной энергией певца. «Ох, girl, I'm gonna show you, хен йоу ремине, ох мине!» Матео выкинул наверх солнцезащитные очки, а затем, пританцовывая на месте, потянулся прямо к скатах. Очки по воле случая или точности танцора приземлились точно на макушку Севили, которая, впрочем, так и не подала каких-либо признаков жизни. Похоже, он ушла глубоко в себя, задаваясь одним единственным вопросом: почему он, а не я, удостоился милости Аллаха? Как бы смешно все это ни было, а ситуация накаляется все сильнее. Если до этого певец лишь, так сказать, льстил женщине, то теперь он напрямую заявляет, что он что-то покажет, когда, не если, а именно когда она станет его. Подобные заявления уже можно назвать грубыми, вот почему Артур уже приготовилась к активным действиям со стороны скатах, но та почему-то продолжала восседать на маленьком троне, вызывающе закинув ногу на ногу. Она точно ожидала, что он пропоет следующим. Теперь Артур взмолилась небесам, чтобы Матео по дурости своей не выкинул ничего лишнего. Что, конечно, маловероятно. Триасури. Тхат из фхат йоуари. Хе, маленький король издал короткий вздох удивления. Матео продолжал пританцовывать из стороны в сторону, пока Пендрагон чувствовал такой мощный заряд стыда, что он готова была буквально провалиться на месте. Впрочем, эти строчки песни оказались вполне себе даже безобидными, особенно если учитывать, что певец вполне мог бы приплести сюда сексуальный подтекст. Это было очень даже мило. Именно поэтому неумолимый удар стыда ощущался еще более сокрушительным. Другими словами, Артур пусть не застыдилась, но засмущалась. Пока мальчишка пыталась справиться с собой, он заметила, как скатах впервые за все выступление продолжительно моргнула, будто она и сама не ожидала, что в итоге ее назовут сокровищем. Ханьё Ремы Голден Стар. Матео плавно отпрянул назад, выставив перед собой руки в примиряющем жесте, тем самым всем своим видом пытаясь показать, что и ему самому неловко вот так называть женщину милой золотой звездочкой. Артур чуть было не подавилась воздухом, который не шел в легкие из-за странного и непонятного давления на кубики пресса. Скатах же не поменялась в лице. Она по-прежнему сохраняла неподражаемое царское величие, окруженное ореалом нечеловеческой красоты.